Глава 37. «Рискованная затея, князь», — покачал головой Оболенский. «Очень рискованная. Куда меньше, чем бросить на укрепление 2000 кое-как вооруженных эльзасцев. И едва ли мы придумаем что-то получше, если его величество в ближайшие дни не соизволит прислать там хотя бы десяток пушек». «Я бы не стал на это рассчитывать, и даже если чудо вдруг случится, вряд ли обойдется без какого-нибудь подвоха. Пушки или окажутся неисправными все до одной, или придут без снарядов, или застрянут на границе из-за какой-нибудь бюрократической ерунды». Оболенский мрачно усмехнулся и уселся на капот машины. «Жозеф слишком хитер и осторожен, чтобы сейчас влезать во все это. Боюсь, мы сами по себе». «Значит, обойдемся без него», — вздохнул я. «В конце концов, мне случалось побеждать и при худших раскладах». «Не смею сомневаться в ваших талантах, князь, но захватить швейцарский поезд...» Оболенский вытянул шею, вглядываясь вдаль. «Одному богу известно, какие это может иметь последствия. Западные кантоны Швейцарии в любом случае останутся лояльны Парижу, а восточные при любом раскладе не станут ссориться с Рейхом». Я на мгновение задумался и добавил. «А все вместе кантоны Швейцарии ни за что не откажутся от нейтралитета. Я лично извинюсь перед владельцем поезда, от имени светлости герцогини и себя лично. Предположу, что он станет требовать чего-то, кроме денежной компенсации». «Может и так, но стоит ли наживать себе новых врагов, князь?» «Одним больше, одним меньше. Какая в сущности разница?» Я махнул рукой. «Сейчас уж точно не время опасаться толстосумов из Берны или Цюриха. Если я дожил до этого дня, значит, у Господа Бога на меня определенно имеются особые планы. Но ваше сиятельство, конечно же, не обязано участвовать во всем этом». «Боюсь, вы меня неправильно поняли, друг мой», — недовольно отозвался Оболенский. «Я лишь хочу предостеречь вас, не более. Мой отец всегда был дружен с вашим дедушкой, и я сам готов поддержать герцогиню не только за столом переговоров. И мне не обязательно во всем соглашаться с вами, чтобы исполнить свой долг до самого конца». «Значит, вы...» «Да, князь». Оболенский рывком поднялся и сложил руки на груди. «Я пойду за вами в Страсбург, и хоть до самой Вены, если придется. Обратного пути у нас нет, пусть мне не досталось вашего магического таланта, и я, и все российское посольство готовы лично принять участие». «Благодарю вас, князь», — тихо проговорил я. «Не требовать, не даже просить о подобном я бы не посмел. И не стоит недооценивать себя. Ваш дар для меня куда важнее сотни штыков, а в нужном месте в нужное время важнее даже тысячи». «В таком случае давайте уже отправимся в это самое место», — улыбнулся Оболенский. «Именно для этого, подозревая, нам и понадобится ваш поезд, князь». Обмен любезностями завершился. Слова Оболенского не только избавили меня от части сомнений, но и оставили внутри ощущение какой-то особенно приятной теплоты, будто я на мгновение снова оказался в далекой России, там, где за одной только фамилией Горчаков стояла огромная сила. Власти деда Андрея Георгиевича, капитала, преданных людей, родового источника, расположение доверия его величества императора Павла, дружбы Багратиона, Богдана, Ивана, Подольского. Пожалуй, в каком-то смысле так оно и было. Оболенский привез с собой в Сен-Жорж крохотный кусочек России, какую-никакую связь с императорским двором в Петербурге и возможность отправить весточку домой, а также родную речь. Но в первую очередь людей, которые на ней говорили. И какая разница, что их оказалось лишь чуть больше дюжины, включая водителей родом из эмигрантов? Несколько одаренных из России, как я сам говорил, в нужном месте будут стоить тысячи лизасских штыков. Не знаю, действительно ли мне удалось убедить Оболенского или заставить поверить в мою удачу и непобедимость хотя бы наполовину. Однако спорить он больше не собирался, да и едва ли планировал раньше. Мы проделали путь в полсотни километров, уж точно не для того, чтобы теперь развернуться и отправиться во свояси, позволив швейцарскому поезду спокойно добраться до конца маршрута. «Готовьте людей, князь!» Я поднял ворот куртки и шагнул к рельсам. «Не стоит задерживаться здесь надолго. Место мы нашли отличное. На равнине, примерно в 30 километрах к югу от Страсбурга. Железная дорога здесь шла через убранные опустевшие поля, где грузовики и пару легковых надежно скрывали не деревья или холмы, а сама ночная темнота и расстояние. Ни души и ни домика во все стороны, лишь где-то у самого горизонта тускло сиял одинокий огонек. Избушка лесника или одинокая ферма, а может и поместье какого-нибудь местного затворника, любителя засидеться с книгой чуть ли не до самого утра. Такие не станут обращать внимание на свет фар колонны, неторопливо пробирающейся по раскатанной грунтовой дороге среди полей к железной полоске рельс. Да и немецкие разведчики вряд ли рискнут выбраться ночью так далеко за надежные и безопасные укрепления. Тем не менее, затягивать все равно не хотелось. Одного подозрительного взгляда и не кстати оказавшегося под рукой телефона хватит, чтобы тщательно спланированная операция в Страсбурге закончилась, не начавшись. Поезд приближался. Машинист уже наверняка заметил нас. Не разглядеть машину с зажженными фарами и несколько фигур на рельсах было попросту нереально. И все же прожектор с кабины локомотива лупил в глаза, приближался, а я пока не услышал даже гудка. Возможно, вся команда швейцарского товарняка получила строгое указание ни в коем случае не сбавлять ход до самого Страсбурга. На мгновение даже мелькнула мысль, что мне вот-вот придется останавливать поезд магии. Но, к счастью, обошлось. Раздался дикий скрежет, и из-под колес локомотива во все стороны полетели искры. Стальная громадина весом в пару тысяч тонн по-прежнему надвигалась, и все же с каждым метром медленнее и медленнее. Жан-Поль и Оболенский чуть отступили, а я почему-то так и стоял на рельсах, рядом с машиной, впившись взглядом в темноту кабины, будто от меня или перепуганного машиниста еще что-то зависело. «Осторожнее, князь!» — крикнул Оболенский. «Кажется, он...» «Нет, все-таки успел. Меня обдало жаром от перегревшихся стальных колес, наполненный паром из котлов поток воздуха, сорвал с головы шляпу и забросил куда-то за спину. Но махина локомотива остановилась, замерев всего в нескольких шагах передо мной. И прямо откуда-то из-под прожектора тут же раздалась ругань на уже привычном французском. «Какого дьявола, месье?» Разгневанный машинист высунулся из кабины чуди не по пояс. «Что вы себе...» «Успокойтесь», — отозвался я. «Не стоит так верещать». Площадка, проходящая вдоль гигантского цилиндрического тела локомотива, располагалась на высоте примерно человеческого роста над рельсами, и обычному человеку пришлось бы черт знает сколько возиться на лестнице, глотая валящий отовсюду пар. Однако мне подняться наверх, конечно же, не составило труда. Призвав дар, я позволил горячему воздуху подхватить меня и уже через мгновение махнул через поручень к железной дверце. «Тихо, тихо, месье!» Я без особых усилий впихнул машиниста обратно в кабину. «И не стоит хвататься за револьвер. Если начнется стрельба, даже я не смогу гарантировать безопасность вашим людям». Крохотный швейцарец в серой форме оказался не робкого десятка, но и идиотом определенно не был. Сразу сообразил, что простой смертный вряд ли смог бы так быстро оказаться в кабине, и уж тем более не стал бы лезть без оружия. Тощие пальцы, уже расстегнувшие блокобуру на поясе, сжались в кулак. А потом машинист и вовсе брал руки на спину, чтобы ни на руку меня не разозлить. «Вы не имеете права, месье!» С неожиданной твердостью проговорил он. «Этот состав является собственностью кантона Люцерна, и я требую немедленно...» «Именем Изабель де Вадемон, ее светлости герцогини Льзаской и Лотаринской, поезд переходит под мое командование». Я осторожно потянул машиниста к двери. «Позвольте моим людям занять места в вагонах, и мы тут же продолжим путь. Экипаж поезда и собственность кантона не пострадают, в противном случае я лично обязуюсь компенсировать весь ущерб, а также нести ответственность за любые возможные последствия». «Это солдаты, месье?» Машинист забавно вытянул шею, вглядываясь в темноту. «Что вам нужно?» «Освободительная армия объединенных Эльзаса и Лотаринги», — отчеканил я. «Эти люди окажутся на центральном вокзале в Страсбурге сегодня в 5:30 утра, с вашей помощью или без». «Мне бы очень хотелось рассчитывать на вас, месье». «Мое имя вам совершенно ни к чему». Швейцарец проводил мрачным взглядом ополченцев, которые уже вовсю сбивали замки с дверей и лезли в грузовые вагоны. «Но, полагаю, у нас нет выбора. Вы желаете, чтобы я сдал оружие?» «Будьте так любезны». Я протянул руку. «Мне пули едва ли смогут навредить. И все же наличие револьвера может подтолкнуть вас, скажем так, к необдуманным действиям. А я не желаю, чтобы хоть кто-то из ваших людей пострадал. Вы ведь все из Швейцарии, верно?» «Да». Губы машиниста сложились в узкую полосочку. Он явно не был настроен продолжать беседу со мной. Впрочем, выбора я ему не оставил. «Тем лучше. Ваша страна и кантон Люцерн не воюют на стороне Германского рейха. И вы нисколько не обязаны рисковать собой и своим поездом, дабы помешать нам проникнуть в центр Страсбурга». Я нагнулся к машинисту и продолжил чуть тише. «Более того, этим вы только навредите. Всем. Главнейшей целью операции является сохранение жизни и солдат, и уж тем более простых жителей. Месье, позвольте мне завершить начатое без лишнего шума, и я обещаю, ваш состав вернется домой уже завтра. Дед и Багратион наверняка смогли бы заставить беднягу сплясать в присядку прямо в кабине. А вот мне выкрутасы с чужим сознанием все еще давались заметными усилиями. Зато я, похоже, сумел подобрать слова, которые швейцарский машинист сам втайне желал услышать. «Что ж, месье», — сонным голосом отозвался он, «думаю, мне действительно стоит помочь вам. В конце концов, кому будет польза, если начнется стрельба?» «Верно, друг мой. А теперь добавьте пару. Нам нужно попасть в Страсбург до рассвета. Надеюсь, мое общество вас не слишком утомит». Я протянул руку и подхватил стоявшую в углу короткую лопату. «Всегда хотел попробовать профессию кочегара».